В ожидании этого момента все остальные занятия пролетели со скоростью теннисного мяча при подаче чемпиона. А когда мы сгрудились в аудитории на половом воспитании, я заметил, что девушек на этот раз больше, чем было. Свободное посещение? Это круто, жаль только, что именно они хотят учиться, а не парни. Те так и остались мальчишками со своими комплексами, которые пытаются спрятать под грудой мышц и глупыми шутками. И вот прозвучал звонок, а в следующую секунду двери распахнулись, и к нам вошла Мицука. Точнее сказать, вплыла. На ней был строгий костюм, подчеркивающий ее стройную фигуру. Черное платье чуть выше колен, белая блузка и пиджак. Волосы собраны на голове в замысловатой прическе, большие очки, словно блондинка собиралась увидеть всех нас насквозь. Но почему-то на ней это не смотрелось комично. Наоборот, придавало больше пафоса и страсти. «Доброго всем дня!» — поприветствовала она и прошла за свой стол. «Прошу прощения, что так долго не приходила к вам, было много забот. Благо, все наладилось. К тому же мои уроки не так важны, по мнению общественности». И чуть тише добавила. «За что я их слегка осуждаю?» А далее обычным тоном. «Но вот я здесь, и сегодня мы поговорим об интимной близости». Она внимательно окинула взглядом притихшую аудиторию, будто выискивая жертву, и через несколько секунд остановила взор на Цуми. «Иное Цуми!» Женщина встала и, обойдя преподавательский стол, вальяжно оперлась о него, скрестив руки на груди. «Готова сегодня поговорить со мной?» Девушка поднялась и удивленно уставилась на Мицука. «Да, сенсей?» — кивнула она. «Я всегда рада». «Знаю, знаю», — отмахнулась та. «Я наслышана о твоих успехах на учебе. Но расскажи нам, как у тебя обстоят дела в сексуальном плане?» замялась та. «А это обязательно обсуждать при всех? Все-таки это личное». «Согласна», — мило улыбнулась блондинка. «Но мне не интересно, есть ли у вас парень или девушка. Мне важно, как часто вы занимались любовью и занимались ли вообще. Сегодня наша тема — оральный секс». Стоило ей произнести эти слова, как в аудитории поднялся одобрительный гул. Парни, словно животные, вскинули руки и готовы были расцеловать Мицука, лишь бы послушать о минете. «Тихо!» — резко произнесла та, и все заткнулись. В тот момент я зауважал начальницу еще больше. «С чего вы взяли, что мы будем рассуждать только об отсосе?» При этих словах она наморщила носик, будто говорить такое ей было противно. Но я-то знал. Впрочем, вы тоже знаете о желаниях и горловых возможностях страстной блондинки. А как же обратная сторона? Почему мужчины не хотят порадовать свою вторую половинку? Или для вас кунилингус — это что-то отвратительное? «Они всегда такие», — произнесла Кам, сидя неподалеку от меня вместе с Кику. «Лишь бы в рот». «Хватит!» Грубо оборвала ее Мицука. «Ивасаки-кан, я прекрасно понимаю вашу горечь и злость по этому поводу. Но это не дает вам права сквернословить на моих уроках. Надеюсь, вы поняли?» «Да, сенсей», — потупилась та. «Прошу меня извинить». «Отлично!» Блондинка вновь заулыбалась и повернулась к русоволосой отличнице. «Что ж, продолжим. Скажите нам, Цуми, а как вы относитесь к оральным ласкам? Что, по-вашему, важно в этом деле?» «Я?» Та слишком волновалась, чтобы ответить. Более того, девушка покраснела от стыда. «Ну же, Цуми!» — подначивал ее профессор. «Не стесняйтесь, здесь никто вас не осудит», — покосилась на заулыбавшихся парней. «А если кто и посмеет, то можете смело сказать ему в лицо, что он маменькин сынок, раз не понимает простых правил поведения в обществе». После пристального взгляда и слов с намеком гнева с лиц моих одногруппников исчезли улыбки, словно их смыли жесткой губкой. «На самом деле положительно», — наконец-таки решилась девушка. «Отлично, продолжайте», — одобрительно кивнула Мицука. «Если бы у вас был парень, вы бы согласились ублажить его?» «Да», — коротко ответила та. «Кажется, Цуми входила в раж. Молодец». «А ждали бы подобного хода в ответ?» «Конечно», — выпалила девушка, но тут же осеклась. «В смысле, если он захочет? Я же не могу его принуждать». «Но некоторые мужики принуждают», — вновь не удержалась Кам, за что получила неодобрительный взгляд Мицука. «Хорошо, Цуми, можете присесть», — сказала блондинка, не сводя глаз с лесби. А вы, Васаки, встаньте, пожалуйста, и поделитесь своим мнением, раз не можете держать его при себе». Та вскочила с места, гордо задрав голову. «Здесь нечего говорить», — выдала Кам. «Мужики только о себе и думают. Немногие даже знают, где у женщин находится клитор. Кто-то вообще не в курсе, что он существует. Они хотят просто потрахаться, неважно в какой позе, лишь бы им было удобно, быстро и легко. И как только кончают, то сразу теряют к тебе интерес. И я не верю, что здесь найдется хотя бы один парень, который сможет меня удовлетворить». «А вот это зря», — усмехнулся я и тут же замер, так как на меня обратились десятки взоров. «Ну, в смысле, ты же всех нас не знаешь досконально. Вдруг кто-то да преподнесет сюрприз». «Вот именно», — заметила Мицука и посмотрела Кам прямо в глаза. «Скажите, если бы Заму согласился удовлетворить вас орально, вы бы ответили ему тем же?»